Глава 20. Окрестности местечка Старые Дороги, Минского Повета. 7 ноября 1800 год. Баронесса Мари Шарлотта Луиза де Панси-Цалко нежилась в теплой избе, считая, что это самое сладкое время для нее. Рядом мужчина, мечта, словно сошедший со страниц лучшего французского любовного романа. Это только ее, ля казак Северин. Мари Шарлотта ранее думала, что создана быть при дворе, лучше всего все же французского короля. Она вся такая воспитанная, обходительная, нежная и выглядит невинной, хотя на самом деле... И вот баронесса прибыла в Петербург вместе с будущим королем Франции, побыла даже в свите его величества, но... Французские короли, даже пусть и не коронованные, они, наверное, такие слишком любвеобильные. Вот и Мари Шарлотта попала в поле зрения похотливого герцога Ингиенского, будущего короля Франции. Другая, как и ее подруга, была бы счастлива пойти по стопам легендарной фаворитки мадам де Помпадур или мадам де Монтеспан. Но не Мари Шарлотта. Не сейчас, не после того, как она влюбилась в Северин. Не после того, как ля казак брал ее на протяжении всей дороги из германских земель в Петербург. Брал неистово, но при этом казался нежным и ласковым. И она теперь не может без этого. Винит себя, винит Северина, винит судьбу и Бога, но ничего не может с собой поделать. Так что нет, неуютно даже в прекрасном Петербурге. Вот и прибыла баронесса к мужу в расположение русских войск. Ну, почти что. Сперва дальше небольшой деревушки под названием Лескит-Демеховский, что в 15 верстах восточнее Смоленска, ее не пустили. Но Северин, он нашел ее, они нашли друг друга. И вот она, как верная жена, уже православная девица Мария, венчанная женой Северина Панкратова, следует за супругом. А потом деревни менялись одна за другой. И Мария даже в какой-то момент хотела запротестовать, почему помещичьи усадьбы на Белой Руси занимают только армейские офицеры, а ее ля казак довольствуется измами. Но не стала этого делать. Северин был на грани того, чтобы все же силой выдворить свою жену, что, вопреки мнению своего мужа, следует за ним, догоняя Наполеона. По правде сказать, было бы это мнение однозначным, так и отправилась бы мужняя жена Панкратова прочь, но Северин не мог надышаться своей любовью, своей новой Анетой. Я смотрел на невыносимо красивую женщину и не узнавал ее. Нет, все те же черты лица, не располнела, даже несколько похудела в моем вкусе. Но вот взгляд, это был взгляд тигрицы. Не такой я запомнил терявшуюся в жизни любвеобильную женщину. Нынче она казалась недоступной, вернее той, которую не станешь воспринимать как мимолетное развлечение, как возможность позабавиться. Но еще один взгляд прожигал меня, уже мужской. Этот волевой мужчина был готов за свою женщину накинуться хоть бы и на меня, да на любого, кто покусится на его Анет. Такой он, пылкий француз. «Да иди сюда, я рад тебя видеть, к черту условности», — сказал я и обнял Анет Миле, а нынче госпожу Моро. Я обнял Аннушку, почувствовав, что и она этого хочет. Есть между нами какая-то связь. Нет, не любовная линия, не страсть мужчины к женщине. Просто Анна была на заре моего становления. Я чувствовал себя несколько неправым, что пользовал ее в шпионских играх. Так что пусть обнимает русского канцлера даже на глазах у русского императора. «Весьма занятно», — прокомментировал государь. «И где же вы так сроднились?» «Я был знаком с отцом Анеты. Достойный человек», — сказал я. «А еще сделали все, чтобы моя любимая познакомилась со мной, и чтобы Луизиана, как и ряд территорий у Мексиканского залива, стали русскими», прокомментировал Жан Моро. Я посмотрел на Анет сукоризной. Рассказала, стало быть, она мужу своему. Хреновый с нее Штирлиц в юбке. Ну да это уже не играет существенной роли. Луизиана наша. Губернатор Моро ранее провозгласил ее свободными от узурпатора Наполеона территориями. Ну а русская эскадра стала курсировать в регионе, демонстрируя флаг. Впрочем, насколько она русская, если состоит в большинстве своем из тех самых английских бунтарей, что увели треть Royal Navy из Англии. Моро прибыл в расположение русских войск, как и в иной реальности в качестве консультанта по уничтожению Наполеона. Вот только он несколько опоздал. Так или иначе, но Наполеон обречен, это факт. «Михаил Михайлович, вы и в ту сторону успели посмотреть? Еще несколько лет назад предполагали прирастить к России часть Америк? Чего еще, я не знаю. Может, завтра русская окажется Индия?» — усмехнулся император. «Лишь только немного Южная Африка, государь», — отвечал я под расширенные глаза монарха. «Но это сразу после разгрома Наполеона. Я объясню, Ваше Величество. А почему бы и да? Золота в Южной Африке хватает. Найдем и приумножим богатство России. Нам еще запускать масштабную программу по строительству железных дорог. А это много денег требует, очень много. В планах к 1812 году запустить первую ветку Транссибирской железной дороги. И все для этого есть. Уже более 100 тысяч пленных французов и еще 1030 представителей иных народов. Уже скоро запустят рельсоделательные заводы в Нижнем Новгороде и в Казани. Паровозоделательный завод, причем за деньги Англии и с ее специалистами, начнет работать в Нижнем Тагиле. При этом Луганский завод выпускает паровозы исправно, но нужно много их, чтобы еще и торговать в Европе. Мы, а не англичане с немцами, должны начать продавать по всей Европе и рельсы, и паровозы, да и не только их. А еще планирую начать создавать сталелитейную отрасль в Челябинске. Так что денег бы нам, чтобы не уйти в полный финансовый минус, и запустить параллельно программу по освобождению крестьянства. Постепенную, без надрыва, чтобы оставить эту проблему на Николая Павловича лишь частично. И освобождение крестьян должно идти и регулироваться в соответствии с тем, как развивается экономика. Не надо резко, у нас есть время. Мы договорились с государем. Все достаточно просто. Крестьяне могут сами себя выкупить. Государственные выкупают за половину от контролируемой государством цены за мужскую душу, от которой и оценка идет. Помещичи-крестьяне также могут выкупаться за двойную цену. При доказательстве со стороны помещика, что крестьянин очень полезен и приносит большую прибыль, цена достигает и пятикратного размера. Каждый крестьянин сможет обратиться в банк с засудой от государства, и крестьяне имеют право выкупаться с землей, но при условии заключения долгосрочной аренды с помещиком. Там есть еще нюансы, но проработаем. Главное на фоне ликования от победы протащить этот закон. Для экономики без свободных рабочих рук уже никак. И пленными тут не обойтись. Тем более, что через лет 5 придется отпускать и французов, а прусаков как бы и не раньше. Политика. Не хватало нам объединения Европы и экзистенциальной войны против России. Впрочем, разве сейчас не такая война? Но в ней мы побеждаем. Или познакомить пленных с русскими девками. Пусть кто и обрастал семьей, да трудился на благо. Подумаю над этим. Нет, Аракчееву поручу. Он любитель сводить людей для воспроизводства себе подобных. Ваше общество мне весьма приятно, господа, милая дама. Но когда же будет результат переговоров? Спросил государь, который явно тяготился хатой в старых дорогах. Намеренно император пребывает инкогнито. С одной стороны, это вопросы безопасности. С другой стороны, Павел Петрович ждет начала переговоров и жаждет увидеть живым или мертвым, но обязательно покоренным, Наполеона. Уверен, что уже скоро результаты будут. А пока, может, отведаем белорусских колдунов? Спросил я, приглашая всех отобедать. Это маги, волшебники. Они в России есть и их едят на обед? Пошутил Жан Моро. Посмеялись. Напряженная обстановка несколько разрядилась. Это картофельное блюдо с мясом. Рекомендую к употреблению, особенно со сметаной, сказал я, наблюдая, что даже бывший губернатор Луизианы остался недовольным меню. Не любят пока еще картошку аристократы, но будут им и рябчики, и артишоки. Этого добра я набрал, все-таки государя угощать. Но сам поем колдунов. Моро, бывший губернатор. Луизиана по обязательным условиям будущего договора между королем Франции Людовиком XVIII в лице герцога Ингиенского и России в лице нашего благословенного государя Павла Петровича становится русской. Нет, даже не колонией, а губернией во главе с генерал-губернатором. И даже весьма возможно, что это будет сам же Виктор Моро. Он не решается пока принять русское подданство, и я понимаю почему. Рассчитывает на то, что при смене власти может занять высокое положение во Франции. Еще подумаю, насколько это нужно России и мне. Герцог Энгиенский было дело в вечной дружбе, мне клялся за то, что по моей протекции была организована уникальная операция и по недопущению захвата герцога, и даже по вызволению его возлюбленной, наверное, будущей фаворитки. Так что у меня в должниках, почитай, что вероятный король Франции. Я собирался утвердиться в Америке не столько для того, что увидел Луизиану землей обетованной. Нет, я не хотел увидеть, впрочем, в любом случае не увижу, ибо люди смертные. Я не хотел, чтобы мои потомки увидели сильную Америку. Пусть как кость в горле, там будет кусочек России. Еще и Калифорния будет нашей. Она отойдет от Испании вся, а не только русский клочок земли у крепости Рос. Все же Испания участвовала в войне против нас, и мы можем продолжать с ней воевать. Вот и посмотрим, что они еще нам отдадут, чтобы этой войны не было. А нет? Так у нас Франция еще в союзниках окажется. Да Англия вряд ли сразу же обернется врагом. Не с кем ей будет в союз входить против нас, набирающей военную и политическую мощь. Ваше императорское величество, к его светлости князю Спиранскому прибыли, сообщил мой помощник, правильно расставив акценты. И откуда, паскуда такая, узнал, что я уже светлейший князь? Государь только на ухо мне шепнул, да побелел приготовить указ от его имени. Я сам себе готовил указ. Так что, как только документ будет опубликован, я стану светлейшим князем Спиранским-Смоленским. Вот как. В помещение вошел Северин. Именно ему было поручено то ответственное задание, итог которого мы сейчас ожидали. Вошел и остолбенел. Он смотрел, казалось, что не моргая, на Анет, и, видимо, не мог поверить своим глазам. Я знал, что у них был роман, скорее даже у Северина был роман с Анет, а у Анет с ним вряд ли. Я даже был на свадьбе у Северина, специально для меня повторно устроенной. Как я не сразу узнал, казак со своей возлюбленной повторили все мероприятие, кроме только что обряда венчания. Сделали это для того, чтобы в итоге сказать, что у них на свадьбе был сам канцлер Спиранский. Ну да ладно, я подарил молодоженам так, что явно окупил праздник. И жена Северина была удивительно похожа на Анет, настолько, что я в какой-то момент даже подумал, что это она и есть. Но ничего, пусть посмотрят друг на друга старые знакомые. Не убудет с них, да и ничего не изменится. Я вижу, что Анетта до сих пор души не чает в своем супруге. Ну а такую боевую подругу, что приобрел себе Северин, еще поискать нужно. Надо же, тягается с ним даже на войне. «Докладывай», — потребовал я. «Ваше императорское величество», — опомнился Северин и продемонстрировал вполне себе выверенный поклон. «Ну а почему бы и нет? Все-таки он нынче барон. А если срастется задумка, и война не без участия Северина закончится с Наполеоном, нам-то еще турку бить, то и богатый барон». «Наполеон будет арестован группой генералов». На приличном французском, а здесь и сейчас мы общались на этом языке, ответил Северин. «Арест планируется сегодня же вечером. Кандидатуру герцога Ингиенского, как будущего короля Франции, заговорщики принимают и готовы содействовать его воцарению, как только Наполеон будет в наших руках. Прошу прощения, ваше императорское величество, безусловно, в вашей власти. Уже завтра они готовы начать приводить к присяге новому королю оставшиеся французские войска». В деревянном доме, достойном, может быть, только средней руки купца, установилось гробовое молчание. Атмосфера в российском обществе была столь накалена, разогнана до ненависти к французам, а потери территории казались такими болезненными, что и не верилось, что вот так, уже скоро и мир, а русский император-победитель сажает на французский трон своего ставленника. «А если Наполеон сбежит?» — спросил император Павел Петрович. «Ваше Величество, все дороги у Бреста и по линии до Гродно блокируются резервной армией генерал-лейтенанта Тормасова, от Гродно до Вильна корпусом Витгенштейна. Корсиканцу не дадут сбежать. А еще Платов рыскает, все не уймется после того случая, когда он упустил Наполеона». Я позволил себе улыбку. Резервная армия, та, которая собиралась из вольных поселенцев, прошла через Киев и Луцк и вышла на юго-запад белорусских земель, тем самым отрезая остатки армии Наполеона, беря их в полное кольцо. С одной стороны, смоленская группировка, усиленная еще и моим корпусом и двумя дивизиями из Опочки и Пскова, напирает и гонит французов на запад, а там уже свежие и готовые воевать русские армии. Мало того, так внутри этого пока еще большого, но сужающегося котла, работают лесные отряды. Теперь мы, впервые с начала войны, оказывались в большинстве. Даже несмотря на то, что воинские подразделения приходится несколько растягивать, чтобы охватить все возможные дороги, включая лесные, нас больше, и мы куда как больше организованные, обеспеченные, чем противник. Задача состоит в том, чтобы не пропустить даже десятка французских солдат в Европу. Я оказался перестраховщиком. Все-таки количество армии вторжения впечатлило даже меня. Несмотря на то, что я был более чем кто иной уверен в силе нашего оружия, а также непобедимости духа солдата, резервная армия Тормасова сейчас более пригодилась бы на русско-турецком фронте. Сам Кутузов застрял у Измаила, будто все никак не может вспомнить, как это он вместе с Суворовым брал когда-то эту твердыню. Так что война на Кавказе и в Бессарабии идет пока ни шатка, ни валка. Между тем, уже в ближайшее время планируется мощный удар по направлению к Варне и дальше на Константинополь. Надеюсь, что Ушаков и Прозоровский сработают правильно, и русские войска, взяв Варну, уже маршем войдут не в Стамбул, а в русский Царьград. Что ж, если генералам сие удастся, то я разоружу французскую армию и отправлю их безоружных домой. Нет, не случится ареста узурпатора, то мы сомкнем кольцо вокруг Наполеона и уничтожим корсиканца и всех тех, кто остался ему верен. Император озвучил суть всего стратегического плана. «С кем вы встречались?» — спрашивал Наполеон у дивизионного генерала. Дивизионный генерал Бессьер решительно смотрел на человека, которого еще неделю назад называл «мой император», из-за которого был готов сложить голову. Но день ото дня ситуация менялась. Еды не хватало, и Бессьер видел ужас. Каннибализм в великой армии, отчаяние и пораженческий дух. «Мой император, отрекитесь. Если любите Францию, вы сделаете это», — выкрикнул офицер. «Эти молодые мужчины вернутся домой и смогут работать на благо нашей страны. А русские? Они тогда не пойдут на Париж. Нам нечем защищать столицу. Во Франции 100 000 национальной гвардии», — выкрикнул разъяренный корсиканец, но все понимали. «Если русские разбили 600 000, то они это сделают и со 100 000». Бессьер понурил голову. Он был одним из тех, кого смогли разоблачить все еще верные Наполеону генералы. Заговор складывался слишком сумбурно и стремительно, так что лишь один промах, когда к заговорщикам предложили присоединиться верному Бонапарту генералу Луи Мормону, и заговор раскрылся. Наполеон Бонапарт посмотрел на того, кто не струсил под Смоленском, кто смог отбить авангард корпуса Витгенштейна у местечка Мир. Император, еще не веривший, что он бывший, до конца так и не понимал, что его генерал и сейчас не из-за трусости решил пойти на заговор. Просто Бессьер очень сильно любит Францию. Любую. Роялистскую, революционную, имперскую. Главное, чтобы Франция была и процветала. И Наполеон любил свою страну. Или, скорее, себя в этой стране. Бонапарт видел, он знал, что нужно Франции для величия. Корсиканец не сомневался, что если у него будет 2 года, то он сможет наладить производство нового вооружения. Он переосмыслит ту войну, которую ведут русские, найдет подходы и тактики, чтобы разбить всех этих скифов. А вот то, что этих 2 лет ему никто не даст, Наполеон не думал, с маниакальным упорством прогонял такие мысли. А потому как, если знать, что у тебя нету 2 лет, что у тебя нету даже месяца, что русские будут идти по пятам, то тогда любые действия не имеют никакого значения. Они все обречены на провал. «Но как же так, Бессьер? Ты же был со мной с самого начала», — сокрушался Наполеон, не веря в то, что глава его личной охраны и тот предатель. Рядом стоял Агюст Фредерик Луи Мормон, генерал-полковник, и ждал только приказа от своего императора. Он оставался верен Наполеону, может быть, еще и потому сохранял верность, что Мормон успел отправить свой обоз с награбленным домой, во Францию, и очень хотел воспользоваться богатствами. А при ком другом, кто придет на смену Бонапарту, наверняка потребует награбленное вернуть. «Прикажите, мессир, я его убью», — решительно сказал Мормон. Наполеон же вышел из палатки, сел рядом с ней на сырую и промерзлую негостеприимную землю и закрыл руками голову. И никто не знал, что в такой ситуации делать. 30 минут, 1 час такого сидения. Император поднялся, обратился к одному из поляков. «Мсье Потоцкий, вы со мной?» «Да, мой император», — не раздумывая ответил польский полковник. Потоцкому и деваться некуда. Он был готов бежать и прихватить с собой французского императора. Именно так, всего-то прихватить с собой императора, ибо полковник собирался бежать и самостоятельно. Полякам оставаться в белорусских землях, пусть это и бывшее литовское княжество, смерти подобно. Придя сюда, вернувшись, польские солдаты немало натворили такого, за что русские будут сжечь польские города, а самих польских воинов сажать на кол. Так что бежать далеко, уж явно дальше Польши. «Увезите меня отсюда», — приказал Бонапарт. «Мессир, что делать с Бессьером?» — попытался уточнить генерал-полковник Мормон. «Оставьте его. Если меня не станет, трусливой Франции нужны будут трусливые маршалы», — ответил Наполеон, быстро усаживаясь в поданную карету. Там, внутри транспортного средства, уже было все необходимое для бегства. И капральский мундир, что оденет бегущий император, и немного денег, самые важные документы. Наполеон лишь на ступеньках кареты отдал приказ не трогать никого из бунтовщиков. Их смерти, как думал еще на что-то надеявшийся Бонапарт, ничего хорошего не дадут. Генералы и маршалы имели определенный вес в войсках, и как бы ни произошло еще чего хуже, и уже армия, сейчас претерпевавшая лишения, не взбунтовалась. Итак, иностранцы ропщут, становятся отдельными лагерями, и рогатки против французов выставляют, к себе не пускают. «Прошка, что там?» — спросил Матвей Иванович Платов. «Так и не видно», — отвечал денщик атамана. «Эх ты, бесова душа! На что на дерево залез тогда, что не видно?» — сокрушался Платов, у которого от усталости уже начинался дергаться глаз. Матвей Иванович плохо спит, мало ест, но что горше всего, так и не пьет. Все мысли только об одном — поймать супостата корсиканского. Атаман слышал, как смеются солдаты, да шепчутся казаки, что Платов пьяный был, потому с коня упал, а Наполеона упустил. Матвей Иванович бил одного плетью за такие слова. Но всех же не накажешь, тут нужно доказать, что не так все было. А лучшее доказательство — это взять таки Бонапарта за жабры, да представить русскому обществу. Вот этим он и занимался. «Карета отъехала, Матвей Иванович!» — выкрикнул Прохор, казачок, дальний родственник, которого Платов решил подержать возле себя, да уму-разуму научить. «Знать бы, кто в карете, а только выдадим себя», — с досадой сказал Платов. «Матвей Иванович, так с каретой сопровождение идет. Даже цельные полковники и генералы скачут рядом конно», — не прекращая смотреть в зрительную трубу, выкрикивал Прохор. «Всем приготовиться!» Возбужденно выкрикнул Платов и пригнулся. Громко ведет себя. Отряд из 500 самых-самых донских казаков находился в лесу, но не так и далеко, может, в 2 верстах от поля, где начинался французский лагерь, уходящий далеко за горизонт. Место было низинное, и тут звуки распространяются далеко. Но слишком возбужденным пребывал атаман. Он уже как больше 2 недель только и занимался тем, что выискивал подходы, как взять Наполеона. Боялся Платов, что спиранские стрелки успеют раньше. Встречали казаки своих соперников в нелегком деле охоты на Наполеона. Встреча была радостная, но дух соперничества витал на лесной поляне, где совместно обедали стрелки и казаки. Сотня польских уланов показалась на дороге, возле которой и был отряд Платова. Авангард сопровождения. Сердце атамана забилось чаще. Теперь он уже был уверен в том, что сам Наполеон пожаловал. «Удирает, гад!» — прошипел себе под нос Платов, поглаживая резвую кобылу по шее, успокаивая животное. И вот уже проскакал передовой отряд уланов. Посреди засады оказалась карета. «Огонь!» — прокричал на разрыв голосовых связок Платов. «Бах! Бабах! Бах!» — гремели винтовочные выстрелы, немного заглушаемые коронадами. Пушки разместили на одной из сторон от дороги, на земле, замаскировав в кустах. Эти орудия предполагалось бросить тут же. «Нисколько не жалко!» если только в руках казаков будет корсиканец. Передовой отряд поляков смело, словно косой траву. А 2 десятка казаков с винтовками спешно добивали выживших или раненых. Примерно такая же картина была и с арьергардом беглого француза. Только там больше было французских офицеров, ну и 50 кирасир. И многие уже лежали без движений на земле, часто прижатые своими же умирающими лошадями. «Вперед!» — закричал Платов и рванул из-за кустов к дороге. «Ура!» С криком, улюлюканьем, с револьверами в руках выскакивали казаки из леса. «Бах! Бабах!» — звучали выстрелы. Раненые французы, даже те, кто был прижат своим же конем, умудрились доставать пистолеты и даже револьверы и разряжать в сторону казаков. 2 пули просвистели в опасной близости от атамана, но он не обратил внимания на них. «Вот она, карета!» Дверцы экипажа распахнулись, и в проеме показались 2 руки одного человека, державшие 2 револьвера. «Бах! Бабах!» — стрелял пассажир кареты. И гад такой попал-таки в 2 казаков, которые смогли чуточку, но вырваться вперед атамана, прикрыв Платова. Сам Матвей Иванович приказывал по карете не стрелять, сам же и нарушил свой приказ, когда 3жды выстрелил в того, кто продолжал выцеливать заходящих на карету со всех сторон казаков. Тело генерал-полковника Мармона свалилось под колеса кареты. А Платов мысленно перекрестился. Не Наполеона он убил. «Не стреляйте, я император Франции!» — прокричали из кареты. И невысокого роста лысоватый и носатый француз стал выходить из своего экипажа. Платов заметил в руках корсиканца револьвер, причем направленный в сторону атамана. Матвей Иванович пригнулся, прикрываясь лошадью. Но выстрела не прозвучало. «Молодец, Прошка!» — выкрикнул Платов. После того, как Прохор проворно стегнул плеткой по руке Наполеона, выбивая у того револьвер. Платов степенно слез с лошади, подошел к Наполеону. «Эки, ты нескладный, черт!» — сказал Платов, и со всей своей казачьей ненависти влепил Бонапарту по носу. «Сколь я должен по холодным лесам скитаться, да тебя выискивать, антихрист!» Довольный собой, Матвей Иванович осмотрел место боя, понял, что погоне будет сложно разобрать завалы из человеческих тел и коней, приказал. «А ну, хлопцы, кончай коней французские зипунами брать. Не досуг нынче трофеи отыскивать. Перекидывайте Наполеону на моего заводного и ода в лес. До нашего благословенного императора еще добраться нужно, кабы француз не окоченел». Петербург. Зимний дворец. Тронный зал. 6 октября 1802 года. «Мой король заверяет своего венценосного брата, русского императора, в том, что Франция впредь будет лишь только другом славной России», — провозглашал Шарль Толлеран. «Вот же, непотопляемый!» — пробурчал себе под нос. «Как то, что не тонет и дурно пахнет». Толлеран и при Людовике XVIII стал министром иностранных дел. В иной истории при всех правителях, да и при республике имел министерское кресло. Вот и сейчас. Российская империя готова принять дружбу от Франции при условии соблюдения всех условий подписанного соглашения, сказал император. И тут Николай начал ерзать по своему стулу, стоящему по правую сторону от трона. Мне так и хотелось показать кулак своему воспитаннику. Эки непоседа. Будем учиться выдержке. День у меня сидеть будет на стуле. Без малого полгода длилась Петербургская мирная конференция. Казалось, что мы никогда не договоримся. Англичане вели себя сперва столь вызывающе, как будто они непосредственно принимали участие в войне, и что они разбили наполеоновскую армию. Более того, английский флот уже после того, как основные соглашения между Россией и Францией были достигнуты, совершил десантную операцию и высадился в районе французского Бреста. Мол, с ними никто не согласовывал окончание войны, и то, что Россия решила с Францией свои вопросы, англичан не волнует. Более того, отправка Наполеона на Оливудские острова вблизи Аляски почему-то не понравилась британцам. Наверное, еще думали как-то в дальнейшем разыграть карту свергнутого французского императора. Пришлось подтянуть к берегам Франции средиземноморскую эскадру Ушакова, даже скорее флот. И в таком составе вымпелов, что англичане просто опешили. 62 линейных корабля, да еще и фрегаты, транспортники с десантом на борту. Более того, могла случиться ситуация, когда оставшиеся французские 15 линейных кораблей выступили бы на нашей стороне. А когда через датские проливы прошла еще и усиленная эскадра Балтийского флота в составе 16 линейных кораблей, частью обшитых металлом, с 5 пароходов-фрегатами, ну вот почему нельзя мирно собраться поговорить без всей этой демонстрации силы? Впрочем, ничего, такие учения провели полезные. Флоту нужно почаще выходить из лужи, что Балтийским морем зовется. Мировой океан куда как больше. А потом началась дипломатическая работа. Я был на ее острие со стороны России. То ли от меня, то ли с чьей-то другой подачи, но я быстро получил прозвище «Мсье Нет», опередив с этим прозвищем министра иностранных дел Советского Союза Громыка, которого называли «Мистер Нет». В итоге, чего мы хотели, того и добились. И сейчас, в торжественной обстановке, в тронном зале Зимнего дворца, подводился итог всей этой конференции. Если кратко, то все участники войны против России должны были выплатить каждый свою сумму за ущерб, который нанес Наполеон и его союзники западным пределам Российской империи. Естественно, при подсчете ущерба я сильно округлял суммы, но кто меня проверит? Если государь, так еще и наградит. Хотя чем награждать меня, я и сам теряюсь. Наши войска после пленения Наполеона и разоружения остатков его армии вошли в Польшу. Как в иной реальности поляков пожалели, так и сейчас милость пролилась на них, вместо того, чтобы они сами кровь пролили. Я не настаивал на возмездии, имея на поляков свои виды, и даже заигрывая с ними в дружбу. Но Павел Петрович какую-то непонятную для меня исключительную милость проявлял ко всему польскому. Брать польские земли под русский контроль я не собирался. Вернее, далеко не все. Мы взяли себе Люблин, Белосток, ряд других земель буквально на 200 верст западнее от Гродно и Бреста. Все участники конференции, а были также приглашены и австрийцы, и прусаки, понимали, что то, что остается от Варшавского герцогства, самостоятельно существовать не может. Так что, чтобы заключить дополнительные соглашения с Австрийской империей, ей был вновь передан Краков и территории почти что 200 верст на юг до Варшавы. Сама же Варшава, как и другие территории на запад, отошли к Пруссии. Я помнил, насколько Польша стала бомбой с часовым механизмом, заложенной под Российскую империю. А также я и понимал, что нынешние российские спецслужбы, которые развиваются семимильными шагами, способны устроить веселую жизнь как австрийцам, так и пруссакам, организовывая поляков на сопротивление. Так что и выходило, что польские земли становились своего рода буферной зоной национальных интересов трех держав. Ну и пруссаки обязались в течение 10 лет выплачивать 1 000 000 рублей в год за подаренные польские земли. Австрийцы должны были выплачивать 700 тысяч тоже 10 лет. И это без того, что Пруссия участвовала в компенсации за причиненный ущерб. Неплохая прибавка к российскому бюджету, учитывая, что у нас намечался серьезный экономический кризис. Франция возвращалась к границам до начала французской революции, лишалась всех своих колоний в пользу России. Но мы забирали только американские колонии, остальное отдавали Англии. На карте Европы появилась Бельгия, восстановились Нидерланды, Священная Римская империя, но итальянские государства оказывались под протекторатом России. То есть в этом направлении Россия не так, чтобы и сильно поимела. Однако взамен отдании было потребовано предоставить Российской империи один из островов в Датских проливах для создания военно-морской базы. Пусть формально, но все же Дания была союзницей Франции. «Наше Величество повелевает отныне именовать светлейшего князя Михаила Михайловича Спиранского-Смоленского, а также покойного светлейшего князя Суворова Италийского, спасителями России», – провозгласил император Российской империи. Вопреки протоколу, нормам и правилам поведения, я взял за руку любимую жену, которая стояла рядом со мной и у которой слезы наворачивались на глазах. Она смотрела на меня, этот взгляд. Он был для меня даже важнее того, что только что сказал государь. «Я люблю тебя, люблю наших детей, и все будет у нас хорошо», — сказал я, и насколько только был способен, нежно поцеловал руку любимой Катюши. «И я люблю тебя. Не ревную к России, я смирилась, что ее ты любишь больше».